тишине пустоты из подошв доспеха выдвинулись специальные приспособления, включающие крюки-когти, фиксирующие штыри, силовые и магнитные захваты. Все это позволяло МД уверенно держаться на любой поверхности в условиях как атмосферы, так и вакуума. Еще раз просканировав астероид, Рани двинулся к небольшому кратеру неподалеку от него, где предположительно находился вход в скрытый под каменной оболочкой комплекс. Замаскированную дверь он нашел быстро, это была единственная точка комплекса, которая вплотную выходила к поверхности. А вот вскрыть с наскока не удалось. У него не было с собой оружия, все осталось там, на поле боя, в неизмеримой дали, так что силовой метод проникновения не подходил. Оставался только взлом систем комплекса. Правда, в этом деле с цифровыми душами стальных могли соперничать только специализированные искины. Немного поковырявшись вокруг круглого двустворчатого люка, Рани достаточно быстро отыскал небольшую техническую панель, подключившись к которой Сильф мгновенно получил доступ к внутренним системам шлюзового отсека. Однако радость его была преждевременной, древние паранойки обособили эту систему от остальных, не давая получить доступ к управлению сразу отсюда. Рани запустил процедуру открытия шлюза и, пока древняя автоматика выходила из режима консервации, быстро прошерстил всю доступную ему информацию. Таковой, к сожалению, оказалось немного. Точный возраст базы относительно одного оборота планеты, на орбите которой она располагалась, вокруг местной звезды равнялся чуть более 10 тысячам циклов. И консервации она подверглась едва ли не сразу после строительства, что наводило ранее на мысли о каком-нибудь хранилище или убежище. Старые расы любят устраивать подобные вещи, врагов у них много, вот и расставляют по всей своей и прилегающим территориям подобные закладки на случай гибели основной цивилизации. Открывшийся люк был достаточно большим, чтобы внутрь пролез не только МД, но и солидный боевой эсминец, так что Рани смело повел машину вперед, на всякий случай по максимуму запитав энергетические щиты. И не зря, стоило ему переступить порог, как проснулись оборонительные системы и, не получив отклик за запрос свой-чужой, тут же открыли огонь. Так себе угроза, мысленно хмыкнул Сильф, фиксируя проседание щитов, а точнее, их не проседание, слишком слабенькие турели. Они даже не морально устаревшие, а откровенные ископаемые. С системой защиты Рани справился без особых проблем, просто прошелся и руками методично своротил немногочисленные турели и установки. Только после этого уже нормально оглядел представший перед ним небольшой ангар, попутно отдавая команду на закрытие люка. Относительно просторное помещение с несколькими универсальными стыковочными захватами, тремя комплексами ремонтных дронов и пятью проходами, ведущими вглубь базы. Один, насколько понял ранее из взломанных данных, вел на склад ремонтных материалов, другой – в центр управления ангаром, третий – в обычный склад, четвертый – во внутренние помещения через пост охраны, а пятый – на общий склад. И все бы ничего, вот только по габаритам МД проходил лишь через складские двери. А куклы у меня нет, мысленно вздохнул Рани, пытаясь подобрать адекватный путь решения. Но выход должен быть. Не послали же меня сюда лишь за тем, чтобы я у порога постоял и летел обратно. Пролезть в текущем виде не получается, взять что-нибудь под контроль. Можно попробовать. Выбор пал на тех самых ремонтных дроидов. Вот только тут Рани ждал очередной облом. Относительно простенькие роботы не были переведены в режим консервации по всем правилам и не пережили столь длительный простой. В данный момент они годились только на металлолом. Попытка вскрыть складские двери тоже ничего не дала. Они относились к обособленной внутренней системе управления базы, до которой Рани не мог добраться чисто физически. Поняв, что пробраться изнутри ему не светит, цифровой Сильф покинул ангар и несколько раз облетел вокруг астероида, пытаясь найти другой вход. И нашел несколько технических тоннелей для дроидов и пара выходов для обслуживающего персонала. Ни в первом, ни во втором случае МД не пролезал, Машина была слишком массивной для таких нор. И что делать? Окончательно опустил руки пилот, зависнув среди пустоты. Не взломать, не пролезть. Даже взорвать нечем. Что мне делать? Что? Глупый мальчик. Раздался в его сознании неожиданный ответ, и доспех сам собой развернулся в сторону планеты. Дальше объяснять нужно. Прошелестел звездный ветер по броне потрепанной боевой машины. Вместо ответа Рани уткнул лицо робота в ладонь правого манипулятора. Тогда лети. МД мягко подтолкнули в спину. И слушай. Внимательно. Тебе нужно найти всего одного человека. Из многих миллионов. К счастью. Но ошибиться будет сложно. Доспех, ведомый чутьем своего пилота, окутался маскировочными полями и начал неспешно снижаться над планетой. Седой старик в белом халате неторопливо шел мимо ряда баков, заполненных зеленоватой мутной жижей. Вслед за ним также степенно вышагивали двое военных в генеральских чинах. Пехота и флот. Эти ваши новотипы, они действительно настолько перспективны. Ау, более чем, господа, хмыкнул старик. Более чем. Вот только название у них. Скривился генерал пехоты. Впрочем, переименуем. Так ты нас позвал просто на колбы посмотреть. Нет, конечно, ухмыльнулся ученый. Мы просто проходим мимо. Там дальше тестовый полигон, на котором сейчас готовится испытание первой единицы третьей серии. Что-то я не слышал о первых двух сериях, хмыкнул генерал флота. Первые две, пробормотал ученый, были не особо удачными. Наконец зал с резервуарами закончился, и они втроем на лифте спустились еще на 3 этажа. Минус 10-й уровень. Отдел испытаний биологических образцов, проговорил мягкий голос системы безопасности центра, открывая двери лифта перед гостями и заведующим. Сразу в лифтовом зале был расположен контрольный пункт, на котором дежурило с десяток штурмовиков, экипированных в тяжелые МПД. Не слабовата ли охрана? Критически осмотрев их, спросил один из гостей. Это, скажем так, последний рубеж, пожал плечами заведующий, первый проходя через сканирующую арку. Основная ставка сделана на автоматизированную охранную систему. Ее надежность проверена годами и совершенствуется день ото дня. Дальнейший путь проделали молча. Не потому, что не было вопросов, а потому, что гости предпочли их попридержать, рассматривая через прозрачные стены происходящие в различных помещениях лабораторного комплекса. Конечно, тут было больше выставочных исследований, предназначенных именно для впечатления посетителей. Но они со своей задачей справлялись на все 100%. Мутанты с двумя парами рук. Псионики, силой мысли ворочающие каменные блоки. Гибриды людей и животных. Органические болванчики с тестовыми киберимплантами. Биомеханические органы в резервуарах. Информация об этих наработках никогда не уходила дальше узкого круга посвященных. И это только то, что выставляется на показ. А сколько же тайн погребено в полутемных стерильных лабораториях? Сколько экспериментов и научных трудов, от содержания которых волосы встанут дыбом даже у этих двух циничных и давно очерствевших душами генералов? Примерно на полпути пехотный генерал встретился взглядом с лысой девушкой лет 17 на вид. Она сидела в настолько ярко освещенной комнате, что там не оставалось места ни для одной тени. Подслеповато щуря глаза от яркого света, прикованная к стулу обнаженная жертва экспериментов встретила трех проходящих мимо людей взглядом, полным ненависти. Вот это что! Не удержался пехотный генерал, останавливаясь рядом с комнатой девушки и разглядывая ту через бронированное стекло. Она так смотрит. Просто жуть. Почувствовали, да, хмыкнул старый ученый, вставая рядом. Это при том, что стекло с ее стороны выглядит просто как еще одна белая стена. Удивительное существо. Но самое печальное в том, что оно абсолютно неконтролируемое, в крайней степени опасное и без возможности серийного производства. Чем же она так опасна? Выгнул брови флотский. Вроде девка как девка. Через 3 суток после своего рождения, улыбнулся заведующий, эта девка вошла в силу. и уничтожила весь производственный уровень вместе с персоналом, образцами и оборудованием. Чтобы остановить ее, пришлось задействовать спецподразделение 34, выдав им несколько артефактов из нулевого хранилища. И то мы потеряли половину этого самого подразделения и еще два уровня центра, которые в данный момент восстанавливаются. Производственный уровень, хочу заметить, полному восстановлению не подлежит, так как под воздействием ее силы там образовалась аномалия, губительная для любой формы жизни. Вы так и не ответили. Пехотный генерал все так же разглядывал сидящую за стеклом девушку. В чем именно заключается ее сила? Тени, вздохнул ученый. Как бы бредово это ни звучало, но она управляет тенями. Звучит не так уж и опасно, хмыкнул Флотский. Есть такое, кивнул заведующий. Теперь представьте, что тень у вас под ногами превращается в огромную пасть и откусывает половину тела. Или обретает объем, поднимается в воздух и разрезает вас словно наномолекулярным мечом. Вы внешним видом не обманываетесь, это самое настоящее чудовище. Как вы вообще создали что-то вроде нее? Генералы явно заинтересовались образцом. Впрочем, военным обычно интересно все, что можно использовать в качестве оружия. Как и все гениальное, пожал плечами заведующий. По чистой случайности. По сути, это как раз новотип первой серии. Самый первый образец. Весь проект новотипа изначально был создан в попытках получить более слабые и управляемые версии, но результатов мы так и не добились. Вообще никаких. Ее способности уникальны и не поддаются копированию, так как завязаны, похоже, на более тонкие энергетические материи, чем банальные ДНК и атомарные составляющие. Зато сам проект со временем отделился и ныне мы имеем отличные результаты. Генно-модифицированные псионы с жестко прошитым блоком управления. А изначальную. Сегодня утром было принято решение об ее утилизации. Так она совсем не подконтрольна. Пехотный генерал явно был огорчен. Не с нашими технологиями, покачал головой ученый. Мы даже не можем понять, на каких принципах базируется ее сила. А то, что нельзя постичь, нельзя и обуздать. Думаю, господа, нам не стоит более задерживаться. А то у моих подчиненных может произойти очередной приступ неуемного энтузиазма и мы банально не успеем к началу испытаний. Троица удалилась дальше по коридору, а девушка, проводив их взглядом, тяжело вздохнула. Сама виновата, подумала она. Кто же тебя просил, дура такая, устраивать бойню? Теперь вот, сидим как крысы в клетке и ждем, когда нас прикончат. Они пытались нас убить. Возмутился голос в ее голове. Мы не хотели умирать. Никто не хочет. И те люди в том числе. Они хотят нас убить. Умирать нельзя, в этот раз голос в голове не кричал, но утверждал нетерпящим возражений тоном. Тут я согласна, призналась девушка. Но что мы можем сделать? Бороться. До конца. Нас ждут. Кто ждет? Девушка печально посмотрела на силовые линии, которыми была прикована к стулу. Мы родились в этой лаборатории. Человек без прошлого, а вскоре и без будущего. Он ждет, уверенно заявил голос. Кто? Удивилась девушка, которая раньше от своей собеседницы ничего такого не слышала. Он, хозяин, любимый, милый, он. Мало того, что я спятила, так еще и моя шизофрения, похоже, двинулась, вздохнула девушка. В отличие от своего странного, упрямого и не в меру кровожадного внутреннего голоса, сама она прекрасно понимала, что никакого его не существует. Ему просто неоткуда взяться. Она действительно родилась в этой самой лаборатории вследствие не слишком удачного эксперимента с внедрением темной материи в биологическую оболочку. Первые часы своего существования девушка помнила плохо. Примерно как человек помнит первые годы жизни. Какие-то смутные образы, отдельные сцены и не более. Дело в том, что в те часы телом и разумом управляла не она, а тот самый голос. И ее предназначение, как ей казалось, было лишь в том, чтобы убить и сожрать как можно больше разумных. Но каждая поглощенная душа оставляла в своей убийце частичку себя. Они, Эти частички, капельки жизненного опыта, множились и сливались воедино, порождая весьма странную, местами противоречивую, нестабильную, но вполне разумную личность. Вот только когда она осознала себя настолько, чтобы перестать потакать инстинктивным порывам своего темного альтер-эго, было уже поздно. При попытке договориться, ее скрутили какими-то артефактами и заблокировали все способности. И сейчас, после нескольких недель разных и не самых приятных опытов, ее ждала смерть. Можно сказать, что это вполне закономерный финал для порожденного людьми монстра, подумала девушка, крутя головой и рассматривая тусклые светлячки крутящихся вокруг нее душ местных работников и их подопытных. «Нас создали не люди», тут же вклинилась ее кровожадная половинка. «Мы, намного большие, чем они могут себе вообразить». «Ну да, ну да», покивала ей девушка. «Намного большие. Только вскоре мы станем большой такой кучей компоста». «Не станем. Мать не допустит. Я даже не хочу знать, о ком ты прикрыла глаза, девушка». Ей действительно было неинтересно. Зато кое-что другое, мелькнувшее на грани восприятия, привлекло ее внимание. «А это у нас что?» «Душа. Яркая, вкусная, невероятно чистая душа». Тут же встрепенулось чудовище. «Действительно, похоже». С закрытыми глазами девушка намного четче и дальше воспринимала нематериальную составляющую мира, как, например, огоньки души или эмоциональный фон вокруг. И сейчас к ней сверху стремительно приближалась не тусклая звездочка, как это было у многих окружающих ее существ, и даже не более-менее яркий светлячок, как у некоторых особо сладких уникумов. Нет, к ней с неба падала горящая звезда, огромный, ярко пылающий болид, распространяющий вокруг волны уверенности и холодного спокойствия. И какого-то нечеловеческого спокойствия. Словно это был не живой разум, а безразличная машина. Он падает из космоса, вдруг дошло до девушки. Прямо с орбиты. Что это? Странник пустоты, вдруг ответила вторая половина ее сущности. Приготовься. Это за нами. Через несколько секунд на всех этажах центра взвыли сирены боевой тревоги. Девушка не слышала их из-за излишней изолированности своей тюрьмы, но прекрасно видела, как заметались тусклые огоньки душ, и знала из памяти поглощенных сотрудников, как должна действовать в такой ситуации система обороны центра. Но вот того, что произошло дальше, она представить себе не могла. Странная яркая душа, не снижая скорости, достигла уровня Земли, и ее камера вздрогнула от страшного удара. А потом еще одного. И еще. Пол ходил ходуном, словно при страшнейшем землетрясении. В какой-то момент крепления ее стула просто не выдержали и лопнули, а она упала лицом в пол. Силовые захваты исчезли, свет погас, а бронированное стекло перед ней пошло сетью глубоких трещин. Девушка приподнялась на руках и потрясла головой, пытаясь прийти в себя. «Мы свободны!» — раздался в ее голове радостный вопль. «Я свободно!» — мысленно прошипела девушка, беря свою альтер-эго за шкирку и закрывая в глубине сознания. «А ты, сестрица, посиди пока под замком. Но, без но. Еще один монстр-марафон я не переживу. В этот раз будет не построение, а разложение личности». В этот момент послышался страшный скрежет, и крышу покореженной камеры буквально оторвало, а в образовавшемся проеме показалась огромная голова самого настоящего робота. «Нашел», — пророкотал гигант. Глава 247.1. «Мы идем, летим, плывем. Андрей, молчи, зеленая. Просто, молчи. Если не обращать внимания на проблему, это отнюдь не значит, что она рассосется сама собой. Иди в баню. С мужиками. Да хоть с телепузиками. Что я, по-твоему, должен с этой херней делать? Как минимум, попытаться добыть информацию. Кто она? Откуда? Что от тебя надо? А то я не пытался. Плохо пытался. Нужно же более обходительно с девушками. А у тебя вся обходительность сводится к посылу на три буквы, причем во всех смыслах. Я закатил глаза, но продолжать дальнейшую перепалку смысла не видел. Вместо этого посмотрел на нашу прилипалку. Она действительно летела, словно прилипшая в 5 метрах левее, метре ниже и метре позади, относительно моего положения. Я специально делал замеры при помощи шлема ББС, и даже давал команды чешуйке, на спине которой летел, сделать пару воздушных трюков, но наша Ямато идеально держала дистанцию и позицию в пространстве, не отклоняясь ни на сантиметр. Скорее всего, такую маневренность ей обеспечивали 2 пары энергетических крылышек, трепетавших за спиной на манер стрекозиных. Но все же, если бы моя зеленая дракоша не была уверена на все 333%, что рядом с нами летит материальное живое существо, то я бы давно заподозрил себя в галлюцинациях. Она не отвяжется, да, обреченно спросил я, сам не знаю у кого. Видимо, нет, ответила мне, естественно, чешуйка. Больше-то некому. Может, грохнуть ее. Ты иногда бываешь излишне кровожадным. Ну что тебе сделала бедная девочка? Я опустил глаза на мерно покачивающийся передо мной драконий загривок с тонкими фигурными рожками и ярко-изумрудной чешуей. Видимо, мое желание стукнуть по ней чем-нибудь тяжелым было слишком явным, так что чешуйка забеспокоилась и немного повернула голову на длинной шее, чтобы одним глазом посмотреть на мое лицо. «Скину нафиг», — пригрозила дракоша. «Будешь сам летать учиться, дорогая, иди в жопу». Устало вздохнул я. «К тому же, на мне балахон. Летать не смогу, но вот парить, вполне. Так что оставь свои пустые угрозы и давай решать проблему. А я от тебя уже что целый час добиваюсь». Раздался в голове просто оглушительный возмущенный рев. «Да кто же тебя, женщина, разберет?» В следующий миг эта зеленая ящерица сделала финт ушами, который пилоты, если мне память с печенью не изменяет, называют гордым словом «бочка». Будучи не готовым к такой подставе, я закономерно полетел вниз, начав стремительно набирать скорость и оглашать округу растянувшимся во времени и пространстве криком пикирующего членозавра. Но прежде чем переклинивший от адреналина мозг вспомнил про балахон, которым только что хвастался, мое падение плавно замедлилось, а через несколько секунд и вовсе остановилось. Болтая ногами на высоте в 2 километра, я далеко не сразу осознал причину такого состояния собственной тушки. Меня аккуратно держали тонкие девичьи ручки, обхватив сзади и сцепив ладошки в замочек на груди. «Господин, позволено ли мне будет поинтересоваться?» Раздался под ухом спокойный, до крайности любезный и жутко любопытный голос Ямато. «Валяй», — выдохнул я, отправляя чешуйке мыслеобраз того, что сотворю с ней на ближайшей стоянке. «Анальный фистинг через гланды — это как?» «Никак», — буркнул я. «Не фиг слушать ту херню, что орут неадекватные извращенцы, падая с высоты драконьего помета, полета. Бля, видишь ту зеленую задницу, которая удирает на крейсерской скорости, господин? Ее самую. Догнать сможешь. Для этого мне придется попросить господина о дополнительной подпитке и предупредить о перегрузках». «Какой подпитке?» Повернул я голову, чтобы глянуть на эту хитрую морду через плечо. «Подойдет любая мана», — Ямато услужливо наклонила головку в бок, чтобы мне даже в этом положении было лучше видно ее лицо, но желательно божественную. «Еще лучше, если это будет старшее божество нейтрального положения, то есть не относящееся ни к какому конкретному пантеону. А как? То есть эта крошка жрет божественную ману. Окей. Занесем в копилочку. Так, кто у меня есть по ее требованию? Ну, первый на ум приходит только Ауте. Чем плох вариант? Да ничем». Положив руку на сцепленные на моей груди ладошки девушки, я начал перекачивать ей ману богини тени. Сначала тонким ручейком, а потом все сильнее и сильнее, пока сзади не раздался сытый ик и мне на ухо эротичненько так не прошептали все: «Господин, я переполнена. Бля, нельзя так со мной. У меня же фантазия больная, да и неадекватная тентакля в руке живет». Впрочем, в следующее мгновение мне резко стало не до эротических фантазий, так как тело сдавило со страшной силой, а датчики костюма взвыли о перегрузке, превышающей местную силу тяжести раз в 10. И если во время рывка мой желудок чуть не вылез из задницы, то через несколько секунд от резкого торможения кишки попытались сбежать наружу через ноздри. Зато мы оказались лицом к лиц, морде с чешуйкой. «Привет, родная», — оскалился я. «Куда спешим?» У бетонного купола лаборатории, являющейся той самой черной зоной, мы приземлились уже ближе к вечеру. Вообще, я планировал добраться к обеду, но мы серьезно задержались из-за всяких левых событий. Особенно последнего, растянувшегося чуть ли не на час, пришлось повторно отходить по заднице одну засранку, которая опять в самый неподходящий момент решила впасть в детство. И да, Ямато мы все-таки прихватили. Просто потому, что от нее хрен отвяжешься, а прибить, рука не поднимается. Слишком уж подкупающий у этой девки взгляд, преданный такой, почти щенячий. «Так, давай сразу проясним», — обратился я к этой засланке. «Кому ты служишь?» «Вам, господин», — тут же поклонилась она. «Угу», — кивнул я и, отозвав ББС, создал между ладоней небольшой такой, но охеренно опасный огонек из манебезны, глядя на который чешуйка вздрогнула и непроизвольно попятилась, а эта Ямато только пару раз хлопнула ресницами и вопросительно уставилась на меня. «Сейчас ты повторишь то же самое, но с клятвой силе бездны. Названная Ямато, творение Наричитаки, клянусь, что служу господину Андрею Буревестнику и выполню любой его приказ с отныне и до окончательного развоплощения моей души. Прошу древнейшую заверить эту клятву». Огонек на моих ладонях дрогнул и, устремившись к девушке, впитался в ее грудь. И практически сразу же в моей голове прошелестел знакомый жутковатый шепот. «Заверено. Хаем». Мне показалось, или старушенция была какой-то не слишком довольной. Впрочем, это ее проблемы. «Внимание, вопрос». Поднял я палец и тут же ткнул им в грудь Ямато. «Мягонько. Троечка, господин». Гордо выпятила она достоинство, обтянутое коротким кимоно. «Тьфу, блин, не об этом. Жамк-жамк. Статус открой. Меня его нет, господин», — улыбнулась она, одной короткой фразой поставив меня в тупик. И, будто мало было моего ступора, решила добить. «Внесистемное существо. Приплыли, блин». Почесал я затылок свободной рукой, переварив ее заявление. «Жамк-жамк. Это как? Система и разумные сущности до младшего божественного порядка включительно не имеют надомной власти», — протараторила Ямато. «Но и я, за редким исключением, не могу нанести им ни прямой, ни косвенный ущерб. Цель и смысл моего существования не в битвах, а в поддержке и служении господину». «Так, спокойно. Вдох, выдох. Медленно медитативный жамк-жамк. Очередная упорота неведомая хрень, свалившаяся мне на голову. Бывает. Короче, потер я переносицу. Ты не можешь сражаться. И не можешь убить никакого разумного рангом ниже младшего бога, а старше. И саму тебя кто-нибудь грохнуть может. Господин, говоря о сражении с богами, вы меня явно переоцениваете», скромно улыбнулась девушка и шаркнула ножкой. «Убить меня тоже несложно. Но колесо сансары сделает круг, и я вновь вернусь служить вам. Исцеление или какая-нибудь магия поддержки». Не сдавался я. «Хаем». Она приложила пальчик к губкам и на секунду задумалась, серьезно нахмурив лобик. «Могу сделать массаж. Бля. Она бесполезна», сделал я вывод и, опустив руки, повернулся к чешуйке, которая уже приняла человеческий облик и в данный момент поправляла темно-зеленый облегающий комбинезон, втихаря потирая отбитую задницу. «Ну что, двинули?» Дракоша не ответила, только хмуро на меня посмотрела. «Ничего-ничего, сама виновата». Комплекс торчал посреди разрушенной военной базы, от которой мало что осталось, лишь фундаменты зданий и развалившийся забор. Зато бетонный купол лаборатории был просто до неприличия цел, настолько гладкий и чистый, словно его поставили только вчера. Вход на поверхности строения едва угадывался по прямоугольному силуэту более темного цвета. Быстро провел инвентаризацию амуниции. ББС пока призывать не стал, защиты, чтоб танковать у него не хватит, а уклоняться от разных подлостей мне привычнее в старом костюмчике. Тем более, что призыв брони и стату занимает не более пары секунд. Другое дело – оружие. Тащить в карман всякий огнестрел смысла не видел, если мне проще, быстрее и эффективнее добежать до врага и присунуть ему копье в задницу. А издалека я вполне могу и божественной маной швыряться круче всякой артиллерии. Короче, поздно мне переучиваться на стрелка. В общем, за спиной в ножнах привычно болталась пара гладиусов, а на бедре – чехол с метательными иглами. Больше ничего на виду вывешивать не стал. Остальной арсенал мог мгновенно переместиться из астрала прямо в руки. Хаем, странно, покрутив головой, резюмировал я. Угрозы нет. Вроде зона черная, а на самой территории базы безопасно. Только снизу, из подземного комплекса идет явная и мощная угроза. Может, живность из-за чего-то разбежалась. Смысл гадать. Пожала плечами чешуйка. Пошли и посмотрим. Подожду вас тут, господин, поклонилась Ямато. Там будет бой и я буду лишь мешаться. Тут что? Договорить я не успел, так как девушка просто растворилась в воздухе, словно тот самый улыбчивый кот из сказки об одной не самой адекватной девочке. Мать, чешуйка, что это было? Не знаю, ответила она излишне резко. Отстань уже. Ну вот, сама нарвалась, а теперь дуется. Женщины, махнув на все эти непонятки рукой, решил разобраться с ними позже и сосредоточиться исключительно на текущих задачах, а именно, на взломе и проникновении, а еще убиении всего, что движется, и разорении всего, что вполне вмуровано. Именно вмуровано, ибо то, что прикручено, мы открутим и стырим вместе с болтами. Подойдя поближе к куполу, мы с чешуйкой встали перед воротами, которые на деле оказались покрашенными и изогнутыми кусками стали то ли с каким-то хитрым запорно-отпорным механизмом, выдвигающим их из паза, то ли банально вмурованными в поверхность вообще без расчета на открытие. «Как будем заходить?» — поинтересовалась зеленая. Громко хмыкнул я, призывая Ильсафор. Дракоша пару раз моргнула, глядя на монструозный меч, после чего поспешно сделала десяток шагов назад. «Отсюда посмотрю. Ну что?» Поигрывая Илюхой, я встал почти вплотную к воротам. Горячая манаграра, от которой начало потряхивать сознание, мощным потоком устремилась через руки в меч, мгновенно раскалив его до красна. Какой-то частью сознания я понимал, что это уже конкретный такой перебор с накачкой, но было плевать. В голове в тот момент звучали гитарные запилы и ритмы боевых барабанов, сопровождаемые хриплым смехом. Замах, удар, взрыв. Дальше не помню. Очнулся лежа на чем-то мягком и ощущая разливающееся по телу тепло целительских чар. «Идиота кусок», — негромко прошипела чешуйка. «Там заряда хватило бы подорвать десяток замков. Твое счастье, что Ильсафор вовремя перенаправил часть силы на защиту, иначе взрывом даже не разорвало бы, а просто аннигилировало. Не ворчи, старая, нормально все», — оскалился я, открывая глаза и приподнимаясь. В голове все еще гулял какой-то странный ветер, а в груди горел огонь. Ощущения были как после принятой натощак порции чего-то очень крепкого. Даже не водки, а абсента или крепленого самогона. Хотелось прямо сейчас нестись вперед и крошить все, что движется, что я, недолго думая, и сделал. Благо, было куда и кого. На месте купола зияла солидная воронка с ровными краями, словно часть земли просто исчезла. А на самом дне этой воронки виднелась ведущая в темноту бетонная лестница, по которой наружу выбирался уже третий мутировавший зомби, присоединяясь к своим подслеповато щурящимся собратьям. Вот это трио и стало моими первыми жертвами. Оттолкнувшись от края кратера, я с каким-то невменяемым криком прищемившего яйца тарзана прыгнул вперед, занося над головой Ильсафор. Огромный меч, мало того, что сам был тяжелый и брутальный, как сотня беременных ежих металлисток, так еще и я размахнулся от всей души, нанося вертикальный удар из-за головы в самый последний момент этого эпического прыжка, достойного премии Дарвина нулевой степени. Зомби, на которого пришелся удар, просто размазало в паштет, а двух его товарищей ударной волной раскидало в стороны изломанными куклами. «Гы!» — глупо улыбнулся я, глядя на высунувшуюся из темноты подземелья рогатую голову то ли демона, то ли какого-то гуманоидного мутанта. «Бля!» — побледнев, сказала голова и в следующий миг была оторвана еще одним залихватским ударом. Фонтанчик, брызнувший вверх крови, очень удачно наложился на затапливающую сознание музыку. Глава 247.2. Во имя святого многочлена. Вниз несся буквально летящей походкой, перепрыгивая через 3-4 ступени и, никого не встречая. «Да что за нафиг!» — закричал я, выскакивая в небольшой холл в самом низу лестницы и оглядываясь вокруг. «Где все враги? Кого мне крошить?» — спрашивается. «Думаю, вон они», — спокойно ответила чешуйка, вставая рядом со мной и указывая в дальний угол зала. Комната была довольно просторной, 10 на 10 метров, с останками какой-то мебели, разбитыми цветочными катками по периметру, давно перегоревшими лампами на потолке и раздолбанным КПП в дальнем конце. У поста охраны отсутствовало бронированное стекло, а металлическая дверь, ведущая в комнату для персонала, в углу за стойкой была выбита и валялась рядом. Из зала вел еще один выход, тяжелые двери которого также валялись на полу, широкий круглый проход, идущий чуть под уклоном вниз. Так вот, местные монстры обнаружились в самом дальнем от меня углу, опасливо выглядывая из-за дверного косяка. Рожи у них были в основном красные, рогатые, клыкастые, со светящимися глазами и сильно напоминали мне классических демонов. Особенно учитывая их мускулистые волосатые тела и ноги, оканчивающиеся копытами. Вот только все впечатление портило то, что два десятка грозных тварей уровня 20-25 отчаянно жались друг к другу и едва не скулили, смотря в мою сторону. «Чего с ними?» — полушепотом спросил я чешуйку. «Боятся?» — пожала та плечами. «Кого?» — «Не понял я. Тебя, идиот!» — закатила дракоша глаза к потолку. «Да с какого святого многочлена? Ну вот не вяжется в моей башке одно с другим». Зеленая обвела меня критичным взглядом и, вздохнув, все же снизошла до объяснения. «Ты представь, что ты самый обычный 20-уровневый монстрик, спокойно живущий в своем логове. И тут сверху раздается взрыв и тебе на голову падает 55-уровневый окровавленный отморозок со здоровенным мифическим мечом, в развивающемся балахоне непонятного ранга, орущий что-то из разряда «всех убью, один останусь» и настолько фонящий коктейлем из разношерстных божественных энергий, что воздух вокруг искажаться начинает. Что будет делать бедный монстр, учитывая, что у него вполне себе высокий интеллект и развитое чувство самосохранения? Подвис от такой постановки вопроса, но правильный ответ был у меня в самом буквальном смысле перед глазами. Забьется в угол и будет прикидываться плинтусом. «Бля, вот-вот», — кивнула чешуйка, видимо довольная, что до меня так быстро дошло. «Ты, Андрей, просто слишком долго крутишься среди всяких монстров, богов и их посланников. Да, на фоне того же Скива, Лила или Тайшадеса твои силенки кажутся такими же куцами, как и мозги. Но вот для среднестатистического обывателя, ты – ходячее стихийное бедствие, которое даже ядерным взрывом остановить будет сложно, ибо чувство опасности выведет тебя из зоны поражения раньше, чем начнут наводить сам снаряд. Мде, посмотрел я на жмущихся в комнатке для охраны монстриков. Тяжко быть вами. Ладно, лохудры рогатые, самки среди вас есть. Андрей, возмущенно пискнула чешуйка. Чего? Повернулся я к ней. Женя ебать ее собрался. Не, ну серьезно. Это зеленое облико морали прекрасно читает мои мысли и не может сейчас определить, почему я вызвал именно бабу. К тому же, сомневаюсь, что у них таковые... Твою мать, выдохнул я, когда мозг наконец ребутнулся после избыточного перегрева ударившими в голову гормонами. Они действительно выпнули на переговоры самку. И чем-то она мне неуловимо напоминала Мумуню, мою танкующую минотавру из предыдущего мира. Аккуратная, в меру подкачанная фигурка, тонкие рожки и изящные ножки, до колен покрытые белой шерсткой, большие грустные глаза, симпатичная мордашка и грудь, из-за своих размеров плавно перетекающая в определение вымя. Портило картину только то, что это то ли Минотавра, то ли Демонесса оказалась одета в бесформенную короткую тунику настолько мерзкого мышиного цвета, что у меня руки сами собой потянулись побыстрее ее сорвать. «Ты же только что бил пяткой в грудь и заявлял, что трахаться с монстрами не собираешься». Не удержалась чешуйка от едкого комментария. «Ну, немного поиграть с воображением мне ничего не мешает», — усмехнулся я. «На то, чтобы не оприходовать противника прямо на его территории, мне ума пока хватает. Очень на это надеюсь», — буркнула зеленая. Тем временем парламентер от местного бестиария мялась все на том же месте, явно опасаясь подходить ближе и кидая за спину на товарищей умоляющие испепеляющие взгляды. Тяжело вздохнув, рогатая упала на колени, после чего ткнулась лбом в пол и заорала во всю мощь легких так, что у меня заложило уши, а эхо пошло гулять, наверное, по всем этажам комплекса. «Не губите, темный господин, мы на все согласны». Во время этих воплей у меня невольно даже рот открылся, чтобы акустический удар не порвал барабанные перепонки, да и просто от нахлынувших вариаций того, на что она согласна, отставить вопли. Наконец собрался я с мыслями. Правда, не без помощи чешуйки, отвесившей мне отрезвляющую затрещину. Встать. Девушка резко вскочила на ноги и вытянулась по стойке смирно не хуже оловянного солдатика, при этом почему-то дико пуча глазы и что-то невнятно мыча с закрытым ртом. «Чего это она?» – удивленно пробормотал я. «Ты точно дебил», – вздохнула чешуйка. «Ушами слушать учись, как она тебя назвала, господин», – пожал я плечами и тут же замер, после чего хлопнул себя ладонью по лбу. «Темный господин, черт, моя пассивка, аура подчинения, а если учесть, что я тут еще и банально фейерверком из божественной маны давлю». Немного подумав, я отозвал Ильсафор и мысленным усилием втянул большую часть расползающихся вокруг энергий. Оставил только немного маны бездны, который запитал балахончик. Просто так, для пафоса и чтоб эти рогатые не расслаблялись. Ну и меч Аркадия из татушек вытащил, также пропустив по нему немного энергии древнейшей. Для еще большего пафоса, ибо только им живут истинные сыны императора Чилов. Тьфу, бля, отставить. Мне фыркнувшая чешуйка прислала образ того, как я со стороны смотрюсь. Такая дохера загадочная фигура в черном, колыхающемся словно в невесомости длинном балахоне, свьющейся вокруг легкой черной дымкой, с парой злобных алых глаз, горящих из абсолютной темноты под капюшоном, и с длинным мечом, покрытым жуткой черной дымкой. Ну и легкий шепоток бездны прилагается как обязательный спецэффект.